В иных случаях новаторство Бетховена носит характер как бы внезапного вторжения из будущего. Самым крупным достижением этого периода стали 6 струнных квартетов. Начальный же опыт сочинения оркестровых произведений связан с первой симфонией и двумя фортепианными концертами. Все они относятся к 1801 году. Тогда же стали ощутимо проявляться признаки бетховенской трагедии, приближающейся глухоты. Теперь остается только гадать, до какой степени этот недуг повлиял на творчество композитора. Болезнь развивалась постепенно. Поначалу Бетховен стал жаловаться на шум в ушах, ему бывало трудно различать высокие тоны, понимать беседу, ведущуюся шепотом. В ужасе от перспективы стать объектом жалости глухим композитором, Людвиг рассказал о своих опасениях докторам, которые посоветовали по возможности беречь слух. Тем не менее, Бетховен продолжал вращаться в кругу своих венских друзей, принимал участие в музыкальных вечерах и много сочинял. Ему так хорошо удавалось скрывать глухоту, что многие годы даже часто встречавшиеся с ним люди вовсе не подозревали, насколько серьезна болезнь. А то, что при беседе композитор порой отвечал не впопад, приписывали плохому настроению или рассеянности. Летом 1802 года Бетховен уезжает в тихий пригород Вены Хайлигенштадт, где появился потрясающий документ – Хайлигенштадтское завещание, мучительная исповедь терзаемого надвигающейся глухотой музыканта. Завещание адресовано братьям Бетховена с указанием прочесть и исполнить после его смерти. В нем великий композитор говорит о своих душевных страданиях, о том, как мучительно, когда человек, стоящий рядом, слышит доносящийся издали наигрыш флейты, неслышный ему, или когда кто-нибудь слышит пение пастуха, а он не может различить ни звука. Но при этом Бетховен со свойственным ему темпераментом и страстностью восклицает: «Я возьму судьбу за глотку!» А музыка, которую он пишет, подтверждает это дерзкое и мужественное решение композитора. И это музыка так называемого «нового пути». Первый решительный прорыв к тому, что сам Бетховен называл «новым путем», произошел в Третьей симфонии, героической, в которой сплетаются потрясающая душу скорбь, блестящее остроумие и мощное праздничное ликование. Сначала Бетховен посвятил героическую симфонию Наполеону, но узнав, что тот провозгласил себя императором, в гневе отменил посвящение. Вот главная тема этой поистине титанической симфонии. После героической симфонии гениальные творения стали выходить из-под бетховенского пера одно за другим. Основные сочинения композитора образуют невероятный поток сверхгениальной музыки, заменяющий его творцу, уходящий от него, мир реальных звучаний. Это было победоносное самоутверждение, отражение напряженной работы мысли, свидетельство богатой внутренней жизни музыканта. Помимо героической симфонии, это скрипичная Крейцерова соната, фортепианные сонаты «Аврора» и «Апассионата», опера «Фиделио», русские квартеты, посвященные послу графу Разумовскому, скрипичный концерт, знаменитые пятая и шестая пасторальная симфонии. Послушайте великолепную «Апассионату» Бетховена. Источником вдохновения для ряда произведений стали романтические чувства, которые Бетховен испытывал к некоторым из своих великосветских учениц. Это относится в первую очередь к фортепианной сонате, позже получившей название «Лунная», и посвященной графине Джульетте Гвичарди. Бетховен даже думал сделать этой знатной красавице предложение, но вовремя понял, что глухой музыкант – неподходящая для нее пара. Вот она. Это несравненная лунная соната.